снился самолет, самый печальный мой полет, не отменить нельзя. Дальше и дальше от тебя поднимаюсь в небо я, но поверь, любовь моя, я вернусь перелетной птицей, ранним утром постучу я крылом в окно тебе. Поднялся сам.